Глава 12. «Как же так?» С размаху, плюхнувшись в кресло, обитое дорогим золотистым бархатом, устало потерла глаза. Тут на меня подул свежий, едва ощутимый ветерок. «Ммм, как хорошо!» «Так, стоп!» Медленно открыла глаза и уставилась на окно. Тонкая щелочка между оконными створками попускала столь желанный воздух в помещение. Как заколдованная, медленно к нему подошла. Подцепила пальцем раму, не став трогать ручку. Мало ли. И потянула на себя. Распахнув окно, выглянула наружу. Первое, на что обратила внимание, это на шикарное ветвистое дерево, росшее рядом с домом. Оно, изгибаясь, словно склонилось к оконному проему, давая себя погладить. Протянула руку и коснулась шершавой толстой ветки. Пробежалась по обломанным веточкам и нахмурилась. В общем, вид заднего двора не задержал моего внимания надолго. Взором скользнула по раме с белой облупившейся краской. И, резко захлопнув окно, вернула задвижку на место. После чего помчалась на задний двор. Нужно было убедиться в догадках. Верн сидел в кресле, в основном холле на первом этаже, и читал газету. При моем появлении вскочил. «Эль Глория, что-то случилось?» «Следуйте за мной, сэр Верн!» Скороговоркой протараторила я, и, не останавливаясь, промчалась мимо ошарашенного гвардейца, прямиком ко входной двери. Выскочив наружу, чуть ли не бегом, пустилась в обход дома. Топот шагов позади подсказал, что мужчина спешит за мной. Притормозив у того самого дерева, присела у его основания, ища следы. «Видите?» — победоносно воскликнула я, тыча пальцем в едва заметный отпечаток чьей-то ноги на еще влажной от утренней росы земле. И таких следов было несколько, и вели они к забору. Мы, не став тратить время даром, кинулись в ту же сторону, стараясь не наступить на доказательства. «Забор-то проходился, госпожа Глория». Качая головой, Верн смотрел в щель, в которую и ушел вор. А я быстро прикидывала варианты. Мчаться по следу дальше не было смысла. Озвучила я вслух очевидное. А про себя добавила, что этот кто-то, либо любовник мачехи, успевший смыться из ее кабинета, прихватив все бумаги, либо это поддельник, и он находился неподалеку от моего дома. Получив сигнал от Валерии, забрался сюда, выкрал все, что плохо лежит, и так же тихо, незаметно ушел. «Эль Глория, вам опасно жить здесь. И пока мы не разберемся во всем этом деле, подыщите временное жилье». Мне вдруг стало холодно. Я зябко повела плечами. Солнце медленно шло к зениту, но уже было достаточно тепло. Но в душе все похолодело от осознания, что вот в этом доме, если кому-то сильно захочется, меня можно по-тихому удавить. И никто ничего никогда не найдет. «Вижу, вы поняли всю серьезность происходящего. Кто-то вашу семью в сильной обиде или еще что. Остается лишь догадываться об истинных причинах всего происходящего произошедшего». Я медленно кивнула, а потом, решительно мотнув головой, сказала. «Благодарю вас за совет, сэр Верн. Но мне некуда идти. А значит, стоит подумать о безопасности дома». «Ну, вам виднее. Капитан Брок приставил к вам лейтенанта Кравец. Она отличный специалист. Думаю, рядом с ней вы будете в полной безопасности». «Да, мерси капитану». Вздохнула я, разворачиваясь к дому. Обратно мы шли молча. А я прокручивала в голове схему дома. Что-то было связано с его безопасностью. Какая-то защитная сеть. Но Глорию никто так и не посвятил в это дело. А теперь мне придется поднапрячься и как-то обезопасить свою жизнь в этих стенах, в этом городе. А еще нужно выполнить заказ, починить часы. И наведаться в мастерскую отца, о которой в суете и переживаниях совсем забыла. И почему воспоминания Глории приходят столь неожиданно и под напряжением моей мысли? Этот цех пусть и не работал в полную силу, как когда-то. Отсутствие главного мастера моего отца сильно сказывалось на заказах. Но все же функционировал и кормил преданных нашей семье работников. Правда, нам не доставалось из этого ничего. Зато люди не голодали. «Сэр Верн, можно попросить вас о помощи?» «Конечно, Эль Глория», — кивнул мужчина, шагая рядом со мной. «Пойдемте в кабинет-мастерскую моего отца», — добавила я, поднимаясь по главной лестнице в сторону входных дверей. Оказавшись в мастерской, указала на напольные часы. «Не затруднит ли вас отодвинуть их от стены?» Верн оценивающе посмотрел на внушительный предмет. Хмыкнул и, сняв с себя сюртук, аккуратно сложил его на стол. Закатав рукава белой рубахи, подошел к часам и, чуть присев, с тихим хеканьем сдвинул часы с места. Пыхтел он минуты две, но все же смог добиться нужного мне положения. Теперь я смогу добраться до внутренностей и попробовать починить их. «Благодарность моя не знает границ», — улыбнулась я гвардейцу. Тот со значением подкрутил пышный черный ус. «Простите, что даже перекусить вам не предлагаю. Мне было сильно неудобно за это. Продуктов не осталось», — тихо добавила я. «Что вы, Эль Глория, я все понимаю». В глазах Верна читалась ничем не прикрытая жалость. «Вы тогда ступайте вниз. Думаю, лейтенант Кравец в скорости придет». Оборвала я затянувшееся, полное сочувствия молчание. «Я тут пока делами займусь». Мужчина кивнул. Схватил свой сюртук и тихо вышел за дверь. «Однозначно нужно что-то делать с этим затянувшимся безденежьем». Проведя рукой по лицу, словно пытаясь снять усталость, хлопнула в ладоши. Звонкий звук отразился от стен. Зажглись светляки, а я вспомнила, что еще не была в комнате Кассия. Зря отпустила гвардейца. Теперь мне страшно ходить по собственному дому одной. Задумчиво осмотревшись, остановила взгляд на крупном гаечном ключе. «А что? Прекрасное оружие!» Подхватила предмет и охнула от неожиданности. Увесистый оказался. Итак, на повестке дня обыск комнаты Кассия. Погасив светляки, вышла из мастерской. Тихо отворила дверь в его комнату и внимательно оглядела каждый предмет. Не шевельнется ли что? Или кто? Тишина. Уже смелее толкнула створку и ворвалась в комнату, занеся гаечный ключ над головой. «Выходи!» Грозно пискнула я. «Выходите, если здесь кто-то есть!» Ответом мне была все та же тишина. «Ладно», — пробормотала себе под нос. Проверила оба шкафа, готовая кричать и отбиваться, если на меня кто-то из них выскочит. Заглянула под кровать и с величайшей осторожностью вошла в ванную комнату. Щеколды на окнах были на месте, и я, убедившись, что комната совершенно безопасна, принялась за осмотр. Обыск спальни Кассия занял практически столько же времени, что и Валерии. В комнате, где жил мой сводный брат, царил самый настоящий хаос. Одежда беспорядочно разбросана по полу. И даже на дверце шкафа висели какие-то кальсоны жуткого морковного цвета. И где он такие взял? И носил. Фу, какая бяка! И полная безвкусица! От многих вещей неприятно попахивало. И я, морщась и едва слышно чертыхаясь, все же засучила рукава и через «не хочу» скинула все в корзину для грязного белья. Это мой дом и не место дурному запаху в этих стенах. Завершив с небольшой уборкой, сполоснула руки и вернулась к цели. Обыскать хоть что-то, хоть какую-нибудь зацепку. И снова ничего. Устало прислонившись спиной о шкаф, уставилась на комод, стоявший напротив. Его я уже осмотрела. Но уж больно конструкция его была интересная. Даже, сказала бы, примечательное. В два яруса. Между ними пустое пространство, предназначенное для вазы с цветами или чашки с фруктами. Сам шкаф был сделан из дорогого, гладкого, шоколадного цвета дерева. Вырезанные рукой мастера тонкие вензеля, припыленные благородного цвета золотом, составляли невообразимую объемную картинку лесной поляны со всеми травками, зайчиками и цветами. Даже олененок с приподнятой одной передней ножкой замер в центре этой невообразимой красоты композиции. Тут же воспоминания Глории услужливо подсказали, как Патрик Мэннон собственноручно собирает этот комод для своей горячо любимой жены, матери Глории. И как только Валерия не забралась ее чудо в свою комнату. Видать, Касси был очень настойчив в желании присвоить вещь себе. В голове словно что-то щелкнуло, ставя недостающийся пазл на место. Я, как зачарованная, подошла к комоду, отодвинула верхние ящички и позволила памяти тела Глории действовать самой. Руки нырнули внутрь. Пальцы пробежались по едва ощутимым выпуклым кнопочкам. Раздался звонкий хлопок. Но я, не обращая внимания на звуки, потянула на себя выдвинувшуюся тонкую плашку, внутри которой отыскалась короткая записка. «Продайте АМПМ первому покупателю. Не торговаться. Л». Что за загадочная аббревиатура? И таких записочек там было несколько. «Отнесите картины на торги. Вас встретят. Вопросы не задавать. Эл. Старика убрать. Эл. Пьяница. Рогоносец Патрик. Эти слухи должны заполонить город. Эл. Кто этот Эл? На кого работали мачеха сыночком? Какой-то вселенский заговор против моей семьи. Кому отец мог перейти дорогу настолько, что от него попытались избавиться столь изощренным образом, прежде втоптав в грязь? Звонок в дверь прозвучал, как гром среди ясного неба, заставив меня вздрогнуть и удивиться, что артефакт оповещения все еще не разрядился. Подхватив все бумажки, скрутила их вместе и засунула поглубже в карман. Внизу, около входной двери, стоял гвардеец Верн и симпатичная миниатюрная молодая женщина в такой же форме, что и у него. В местном обществе женщины могли носить брюки, только состоя на службе у короны. В иных случаях это было не то, чтобы строжайше запрещено. Но моветон несомненный, и осуждение горожан обеспечено. «Эль Глория, прошу позволить мне представить вам лейтенанта Астру Кравец». «Добрый день, Эль Глория», — улыбнулась девушка, продемонстрировав очаровательные ямочки на щеках. «День добрый, лейтенант Астра. Мне она понравилась. Человек располагал к себе. Кажется, должно сработаться». «Бон, дин, бон». Кто-то снова позвонил в дверь. Я чуть глаза не закатила. Настолько устала от бесконечной череды непрекращающихся событий. «Я открою», — кивнул Верн, останавливая мой порыв. «Доброго дня, сэр-гвардеец!» — услышала я звонкий голосок. Знакомый такой. «Я госпожа Эль Глории. Это очень срочно!» «Сэр Верн, пропустите мальчика!» «Олаф!» — улыбнулась я вошедшему гостю. «Ты какими судьбами здесь?» «Эль Глория! Госпожа!» Глаза мальчика были полны страха. «Простите, но мне хотелось успеть раньше их!» «Кого их?» Сердце замерло, предчувствуя неважные вести. И оно не ошиблось. «Мастерская господина Эл Патрика продана. Сегодня к нам приходил мужчина и показал документ с подписью хозяина». В моих глазах помутилось. «АМПМ. Артефакторная мастерская Патрика Меннеса. Вот что значила та аббревиатура в записке. И вот теперь у папы отняли еще и это. Неужели Валерия успела каким-то образом заставить отца подписать бумаги о продаже?»